Глава 17. Ушастый друг. Мы вышли во двор, и одного взгляда на гостя хватило, чтобы понять, что перед нами маг. Искусно скрывающий свои силы, но все же маг. В тот же момент незваного гостя схватили мои скелеты. «Клаврентий, что здесь происходит?» — воскликнул он и попытался вырваться. «Кто ты и зачем тебе нужен жрец предела Клаврентий?» — спросил я, подойдя к нему, оставив позади Мари. «Скелет?» — удивился он. «Чему ты удивляешься? Ты в темных землях. И даже больше скажу, ты в Замогилье. Где еще, по-твоему, ты мог встретить скелета?» «Впрочем, неважно. Позови мне Клаврентия», — отозвался он. «Мы должны были с ним вчера встретиться, но он не пришел. И отпусти меня уже!» «Голос не соответствует внешности. На вид бородатый старик, а тембр голоса, как у юнца безусого», — сообщила Сирена. «И он что-то скрывает?» Сканирующий импульс отметил пустоту в одном из его карманов. «Ты так и не представился», — помотал я головой. «Я не собираюсь расшаркиваться перед слугами», — произнес он с угрозой в голосе, а спустя секунду вспыхнул светом. Сирена успела меня предупредить, и я успел скинуть плащ тьмы с плеч, тем самым укрывая Мари от вспышки магии. Мне-то она не угрожает. «Клаврентий!» — крикнул гость, но тут же увидел направленный на него меч. Он хотел коснуться его, чтобы убрать от своего лица, но я жестом попросил его это не делать. «Одна царапина, и тебя ждет мучительная смерть», — сообщил я и опустил клинок на уровень его груди. «Светлый маг в темных землях. Как интересно!» Он тут же убрал руки, посмотрел на меня. Его капюшон сдуло с головы, и я смог осмотреть его лицо. Некоторое время мы молча играли в гляделки. Его лицо выглядело молодым, из-за чего борода смотрелась нелепо. Глаза блистали золотом и горели яростью, а на лице виднелись золотые прожилки. «Ты должен был рассыпаться пеплом!» — произнес он и бросил взгляд в сторону от меня. «Светлая магия мне не враг», — спокойно ответил я. «Что это было, владыка?» — выбравшись из-под плаща, спросила Мари и посмотрела на гостя. «Ой, ушастый, а он как сюда попал?» Я не заметил его острые ухи. «И здесь эльфы. Сама ты ушастая!» Фыркнул он и, не делая резких движений, принялся снимать бороду с усами. «Я Аэль, если ты не в курсе. Где там уже Клаврентий? Похвалился своими слугами, и ладно. Чем он там занят?» «Слушай, Аль, зачем он тебе нужен?» — спросил я. «Аэль — это раса магов, приближенных к свету», — подсказала Мари. «Я думал, это имя», — хмыкнул я. «Какая умная девушка», — улыбнулся эльф. «Так нас называют». «Не имя, значит», — произнес я. «Ладно, у нас вся ночь впереди, чтобы понять, что делать с этим безымянным светлым магом». Тут же из-под земли начали подниматься скелеты, и те стали окружать эльфа. «Мари, иди в дом», — попросил я. «Тебе еще печати накладывать, я справлюсь». Она кивнула и отправилась в дом. «Вот-вот, заодно Клаврентия позовешь». Я же уставился на Остроухова. Что же мне с тобой делать? Ладно, чего тянуть. Жрец предал свой орден, и предел отвернулся от него. Начал я. Он связался со светлыми. Видимо, с тобой. Но, скорее всего, с кем-то из небожителей. Они же и выжгли его изнутри, когда поняли, что он провалил дело. Я смотрел в лицо парню и видел, как наливается светом сеточка из его сосудов. «Если он умер, то ты...» «Я не его слуга», — ответил я. Сразу можно было это понять. «Тогда ты...» Он присмотрелся сначала к моему черепу, скорее всего, к символу на лбу, а потом опустил взгляд на ребра, теперь не скрытые плащом. Там находился мой кристаллический источник. «Ты тот, кто показал Клаврентию мифическую реликвию, существование которой до сих пор вызывает сомнения во всем мире». «Допустим». «Я Кассиан Лираэль. Прошу тебя сопроводить меня к нему. Я принес дар и просьбу». Ну, так бы сразу. А то маскарад тут устроил со светопредставлением. Убрав меч, я протянул ему руку. Будем знакомы. Я Кост. Тот самый? Удивился он. Маловероятно, ответил я. Хотя я даже не представляю, кого ты имел в виду. Давай с самого начала, и я решу, стоит ли игра свеч. Что ж, меня предупреждали об этом, вздохнул он. Я проклят светом, и это причиняет мне боль. Был бы на моем месте человек, он бы умер за десяток секунд. Ага, Клавренди на своей шкуре это испытал, кивнул я. За что прокляли? Я не дал им того, что они хотели. Опустил он взгляд. Ого, пошел против богов? Они уже давно не принимают участие в жизни всех рас, ответил Кассиан. Народ все меньше в них верит, а церковь Единого Света теряет свою силу. Я лучше отдам это кристалл древу, чтобы избавиться от проклятия, чем богам, потерявшим связь со своей паствой. Не для того я его хранил 745 лет. Да, а сколько же тебе лет? Короткоживущие всегда удивляются, улыбнулся он. Мне 900 лет. Я к ним точно отношусь, ответил я. Ладно, еще есть что сказать. Продолжай. Сирена, как думаешь? Обратился я к помощнице. Ему точно требуется помощь. Он хоть и не является человеком, но я не вижу в нем угрозы. Кост, мне больше нечего сказать, произнес он. Я вижу, твой источник похож на кристалл, ты, видимо, с ним связан. Только ты можешь мне помочь. Я не могу жить в светлых землях из-за проклятия, но и скрываться здесь у меня больше нет сил. Вот мой дар кристалл древу, камень света тени. Уникальный артефакт, преобразующий магию. Из темной маны делает светлую. У него на ладонях появился самоцвет, что переливался светом и тьмой. Знак моих чистых намерений, добавил он. Камень тут же был выделен в золотую рамочку с системой, и появилась надпись. Осколок падшего. Поражен светом, эффективность заложенной памяти снижена. Сердце мглы. Часть сущности падшего бога, в процессе очистки от темной маны, не подходит в качестве дара кристалл древу. Однако сама насыщенность существа расы Аэль светом будет полезна. Рекомендация доставить Кассиан для получения подробностей. «Кристалл древа согласилась на встречу с тобой», — произнес я. «Но путь до него я тебе не покажу». «И как же я это сделаю? Завяжешь мне глаза?» — удивился он. «Есть у меня один способ. Но ты можешь отказаться и, покинув этот двор, забудешь обо мне и о существовании кристалл древа». «Действуй, у меня все равно выбора нет», — ответил он, убрав самоцвет обратно. Мне надоела уже жизнь странника неприкаянного. «Тебя проводят мои слуги», — я указал на скелетов, что появились рядом с ним. И, не дожидаясь его кивка, покрыл его голову туманом тьмы и пошел в дом. И, видя, как он поднимается по лестнице, понял, что это надолго. Да, идея не огонь, но этот секретный ход я ему показывать не собирался. Пускай думает, как хочет. Вообще, усыпить бы его. Камень забрать и выкинуть за ворота. Хе-хе. Да и просто оглушить тоже как-то не по-человечески. И даже не по-эльфийски. Хотя, кто их знает. Но я все же помог. И подсказал ему, когда появились ступени лестницы вниз. Еще не хватало, чтобы он тут шею свернул. И это не голос совести, а голос древа. Ему он нужен, и, видимо, не просто так. «Главное, чтобы он не выкинул что-то похожее на поступок Клаврентия», — произнесла Сирена. «Что с ним будем делать после того, как древо ему поможет?» «Смотря что будет с ним после общения с древом», — мысленно ответил я. «Но я точно попрошу у древа взять с него клятву. Хотя, я думаю, сущность, что общается с нами таким образом, и так поняла, что нужно обеспечить себе гарантии». «Хорошо, а что касается осколка, его нужно получить. И то, что у него запущен процесс очистки, это весомый плюс. Ты почти 10 уровня, и неизвестно, что будет с достижением финала. Интересно, а сколько сил можно получить от этого эльфа? Задумался я. И позади меня вдруг споткнулся Кассиан. Скелеты его, конечно, подняли и даже отряхнули. Выше 10 уровня не прыгнешь, но должно быть немало. Если в очках опыта, то все твои уровни вместе взятые. А это больше 8000. «Ноги-то надо выше поднимать, а не шаркать, как древний старик», — хохотнул я. «Сам такой», — бодро отозвался тот. «Слушай, я тут подметил, это Мария, она тебя владыкой называла». «Ну и?» «А Клаврентий мне сказал, что портал он откроет, который сможет пробить магический предел, который выстроили боги когда-то давно. Для этого ему нужна будет кровь последнего Остиус». «Я в курсе, спасибо». «Мари, это последняя Остиус?» «Молодец, догадался», — хохотнул я. «А ты, значит, Кастерий Остиус?» — произнес он. «Основатель рода Остиус, одержимый темным богом, архитектор и единственный правитель города мертвых, чума всего Астарга». «Просто песня для моих ушей», — сказал бы я. «Но у меня нет ушей». «Ну да, ты, оказывается, хорошо осведомлен. А говоришь, всего 900 лет». «Читал дедовы мемуары», — ответил Кассиан. «Тогда были темные времена для этого материка, и все убежали за океан. Но некоторые остались, чтобы сдержать напор». «Да-да, я помню, будто это было вчера», — отмахнулся я. «Но я не повторю прошлых ошибок. И к тому же сейчас я свободен от одержимости. И не позволю падшему возродиться». С таких великих слов началась стройка города мертвых, как рассказывал дед в своих мемуарах, произнес Кассиан. «Пожуем, увидим». «Кажется, эта тьма вокруг меня искажает слова», отозвался он. «Брехня все это», ответил я и добавил. «Еще одна лестница вниз». Вскоре мы спустились к древу, и нас встретил Элиас. Но это уже был не тот парень, что желал избавиться от проклятия. Нет, он от него, конечно же, избавился, и уже подрос на 10 сантиметров. Только это был уже не человек. «Кост, благодарю, что привел его ко мне». Голосом парня ко мне обратилась кристалл древа. «А ты подрос», — хмыкнул я. «Это тело еще и не на такое способно», — ответил он. «Но требуется время». «Кост, мы пришли?» — отозвался Кассиан. «С кем ты тут разговариваешь?» Вспомнив про туман на голове эльфа, я развеял его. «Это лучшее, что я когда-либо видел», — произнес он, потянулся к древу. «Чистая, незамутненная магия. Когда-то и у нас было такое же». «Это Элиас, голос кристалл древа», — представил я парня. «Дар, точно!» Он тут же достал камень из потайного кармашка и вручил его парню. «Умоляю, помоги мне избавиться от проклятия!» «Нет ничего проще», — ответил Элиас. «Просто коснись дерева, и мы пообщаемся в более приватной обстановке». Кассиан уверенной походкой направился к стволу дерева. А Элиас передал мне его дар. «Кажется, это твое», — произнес он. «Я его немного почистил». «Спасибо», — кивнул я. «Мне тут подождать, или ты его себе заберешь?» «Можешь подождать и посмотреть, что будет», — пожал плечами Элиас. «Только это, сделай как-нибудь, чтобы не получилось, как с Клаврентием, хорошо?» Для того жреца у меня была уготована отдельная участь, но свет добрался до него быстрее, сообщил Элиас. С этим же будет такой же стандартный временный договор. Но все зависит от самого существа и его желаний. Кассиана без проблем пропустили к древу, и он коснулся кристаллической коры и застыл. Вскоре эльф, или как они тут себя называют, Аэль, покрылся мягким золотым светом. И вся эта магия начала перетекать через руку в ствол дерева. Сияние вокруг эльфа начало меркнуть, как угасающий закат. Но не исчезло. Вместо этого она переплелась с фиолетово-зеленым сиянием древа, и на мгновение эльф стал двухцветным. Половина в свете, другая во тьме. Из ствола выросла новая ветвь. Тонкая, хрупкая, но уже покрытая самоцветами. Каждый листочек самоцвет там был чистый, нейтральный, как капля росы перед рассветом. И как только ветвь сформировалась, все древо вспыхнуло светом. Но на этом ничего не закончилось. Кассиан все так же стоял, коснувшись рукой кристаллического ствола. «Элиас, этот Аэль рассказал, что у них дома такое же древо было», — обратился я к аватару кристалл древа. «Я маги, и я повсюду», — ответил он. «Здесь я концентрат темной магии. Земли светлых, материк Тридан, концентрат света. На всех четырех материках я существую. Изначальная магия не имеет света, но она как губка впитывает мысли разумных. Пройдут эпохи, прежде чем самые сильные заклятия развеются, и магия потеряет свой цвет, оставшись без разумных, будь то простые смертные или бессмертные боги. Все имеет свой конец, и только магия бесконечна. А древо – мои истоки». «У тебя там веточка светлая выросла», – произнес я. «Значит, можно изменять полярность?» «У этого существа было слишком много для его источника магии», — сообщил Элиас. «Кристалл древа восстановлено на 95%. После его слов у меня всплыло уведомление. 3%? — удивился я. «Это много, да?» «Для существа этой расы буквально на пределе возможностей», — подметил Элиас. «То-то он на улице вспыхнул, как и я тогда, когда поглотил луч светлой магии». «Это еще не все. У него был канал с одним из богов», — добавил Элиас. «К счастью для данного существа...» — он кивнул на Кассиана. «Здесь он был слишком слабый, чтобы убить его. Но теперь с ним будет все в порядке». «А этот бог не проследит случаем, где ты находишься?» «Они все и так знают, где находится каждый источник», — ответил Элиас. «Либо смогут узнать. Все же я от них не скрываюсь. Разве места выбираю недоступные?» «Понятно. Я тебя не сильно отвлеку, если немного пораспрашиваю». «Мне несложно общаться с вами обоими», — улыбнулся Элиас. «И я даже рад общению. Ты, наверное, не помнишь, но мы с тобой раньше часто общались, пока одержимость тебя полностью не поглотила». «А что же ты меня тогда не остановил?» — спросил я. «И нет, не помню». «Мне просто было интересно, к чему все это приведет», — пожал он плечами. «И вообще, я стараюсь реже вмешиваться в события, происходящие в мире. Пусть все идет своим чередом». «Какие-то силы свыше?» «Или равные тебя попросили?» — спросил я. Элиас улыбнулся и развел руками. «Все понятно, не лезть в высшие материи. Но я хотел спросить, а на других материках какой цвет магии?» «Тебе действительно это интересно?» — приподнял бровь Элиас. «Я думал, ты спросишь, где найти остальные осколки падшего». «Погоди, а ты можешь подсказать?» — удивился я. «Не просто подсказать, я могу показать точку, где он находится в данный момент в мире». В этот момент тяжело вздохнул наш гость и повернулся к нам с мутным взглядом. А над переносицей у него символ солнца и луны, который будто впитался в кожу и исчез. «Потом обязательно поговорим на эту тему», — кивнул я Элиасу. Тот кивнул в ответ и отправился к древу. Кассиан медленно опустил руку с кристаллического ствола. Его дыхание выровнялось, золотые прожилки на лице побледнели до тонких серебристых нитей. А глаза больше не горели, а сияли тихо, как утренняя звезда над лесом. Он сделал шаг назад и поклонился. Не мне, а самому кристалл-древу. «Благодарю», — произнес он, и в голосе его не было ни боли, ни облегчения. Было принятие. «Я снова чувствую баланс». Кассиан подошел ко мне, сидевшему на ступеньках, и посмотрел так же, как посмотрел в тот раз к Лаврентий. Снова откровение. Бросил взгляд на Элиаса, тот виновато улыбнулся и развел руками. Мол, извини, привычка. Кост, я теперь знаю не то, что было, но и то, что должно быть. Я посмотрел в глаза эльфа. У него теперь один темно-фиолетовый, а другой золотой. Интересно смотрится. И что же должно? Кассиан поднял руку и указал не на меня или себя, а на Мари, которая в этот момент осторожно вышла из тени коридора, держа в руках посох и свиток. Не сиделась ей в доме, и она из темноты коридора наблюдала, правда пришла минут 5 назад. Но зато как вовремя. Она последний Остиус, а ты Кастерий, основатель рода. Но вы оба лишь ключ и замок, а истинный замысел... Он замолчал, будто слова застряли в горле. «Говори уже», — потребовал я. «Что за драматизм постоянно?» «Истинный замысел — не воскрешение падшего», — тихо сказал Кассиан. «А восстановление магии, то, что было до света, до тьмы, до богов, та, что не выбирает сторон». Эля, стоявший у ствола, едва заметно кивнул. «Он прав», — сказал Аватар. «Боги дали миру цвет, а вы можете вернуть ему чистоту». Я скептически осмотрел. «Значит, — произнес я, — ты не проситель, ты вестник». «Нет», — покачал головой Кассиан. «Я первый камень в новом фундаменте, если ты согласишься». И тогда я улыбнулся, если можно так назвать сухой скрежет костей, от которого в зале зазвенели кристаллы на ветвях древа. «У меня есть предложение», — сказал я. «Останься. Не как гость, не как союзник, а как хранитель перехода между светом и тьмой. Пусть твой народ узнает, а Старк больше не земля проклятых, а место, где начинается новый мир». Кассиан долго смотрел на меня. Потом коснулся символа на лбу, того самого, что исчез, но оставил след в плоти. «Я приму эту роль», — сказал он. «Но знай, если ты однажды нарушишь баланс ради власти, я стану первым, кто закроет тебе путь». «И, возможно, наконец-то тот, кем должен стать». «Обещаю», — ответил я, — «потому что я больше не тот, кем был». В глубине кроны кристалл древа засияла новая ветвь. Не темная, не светлая. Прозрачная. «Отлично», — произнес Элиас, потирая ладони. «Это будет лучшая версия Никар Тула». Осмотрел присутствующих, и в голове мелькнула мысль. «На что я подписался?»